Среда. Глава 22. Мерседес. «Так что, спустишься в город на феста?» Мерседес хватается за сердце. «Боже мой, Пауло, прекрати так делать, ты же меня убьешь. «Честному человеку нечего пугаться», — с ухмылкой отвечает он. «Для такого крупного человека он двигается очень легко. Видимо, это важнейший навык для охранника — оставаться незамеченным, пока не станет уже поздно». «Да», — говорит она. Я всегда туда хожу. Буду работать в ресторане. Это же одна из самых доходных ночей в году. Могу себе представить. А твой мужчина? Он тоже. Сам-то пойдешь? У меня дежурство, — качает головой Паула. Жаль. Она поворачивается обратно к филодендрону, сердцевидные листья которого протирает водой с добавлением мебельной полировки. Отражение Паула в окне пожимает плечами. Четверо девочек Татьяны резвятся в бассейне в крохотных бикини, а их хозяйка отдыхает, откинувшись на подушке шезлонга и лениво вводит пальцем по экрану смартфона. «Работа такая», — говорит он. «Но мы с Роберто посмотрим с террасы на крыше». «А, да, оттуда потрясающий вид». «Ага, он припас пару стейков из отменной вырезки и бутылочку какого-то немецкого вина от того виноторговца. Халява». Приготовим сэндвич со стейком на панине и биарнский соус для нежности. «Здорово», — говорит она. «Вообще-то меня удивляет, что ты не пойдешь к своему папаше». Теперь уже ее очередь пожать плечами. Даже если бы отец заплатил, она все равно не пошла бы в Медитеранео с его панорамным видом на церковь и пристань для яхт и его VIP-тусовкой. А он и не предлагал. «У него достаточно обслуги», — говорит она. «А вот у мамы дел действительно будет не в проворот». «Мама Сита», — туманно отвечает он. «В 9 мне надо будет отвезти ее королевское высочество вместе с утятками. И пока они не закончат, я буду свободен». «Но святого к этому моменту уже вынесут», — протестует Мерседес. «Улицы будут перекрыты». «Будто ей это помешает», — цинично хохочет он. Он встает рядом с ней и наблюдает за гостьями. За столько лет знакомства они стали почти что товарищами. С ним легко быть рядом, с его саркастичными замечаниями и скептическим взглядом на вещи. «Я доверяю ему», — размышляет Мерседес. «Какая ирония, если учесть, что мне вообще нельзя никому здесь доверять. Что бы он подумал, если бы узнал, что я занимаюсь ровно тем, что ему по долгу службы положено пресекать?» «Что ж, эти явно посимпатичнее, чем на прошлой неделе», — произносит он. «Вей Чень, Сара, Джемма, Ханна. Всем по 17 лет, кроме Ханны, которой, если верить паспорту, 3 месяца назад исполнилось 16. Это такой точный расчет. Было бы чуть ли не спокойнее, если бы в эту сеть случайно попалась 15-летняя». Но все девушки, приезжающие сюда, всегда легального возраста, пусть и достигли его пару дней назад. Паула равнодушно смотрит на них. На деле Мерседес никогда не знает, что у него на уме, и никогда не спрашивала. Предположим, она узнает ответ, и что дальше? Проникнется к нему еще большей симпатией, или наоборот, станет ему больше доверять или меньше? Они все замараны, так или иначе. Каждый, кто работает на этих яхтах и в этих домах, не исключая саму Мерседес. Ей это прекрасно известно. «Верно», — отвечает Мерседес. «Все эти девочки действительно милы, как котята или щенки. В них еще бурлит та жизненная энергия, которая улетучится с годами. Их кожа не нуждается в дополнительном питании, мышцы подтянуты без участия личного тренера. Женщины, гостившие у них на прошлой неделе, были ухоженными и благоухающими. За многие десятилетия они довели себя до совершенства. Но ни один хирург со всеми его навыками и талантами в жизни не добьется того, чего природа достигает каждый божий день. А именно этого и жаждут престарелые мужчины. И все же мне не хотелось бы снова стать молодой», — со вздохом говорит она. «А мне бы хотелось», — отвечает Пауло, — «с радостью». Надо полагать, наша молодость прошла по-разному. Наверное. Если вырос в таком прекрасном местечке, как этот остров, то чувствуешь, что молодость прошла не зря, — замечает он. Забавно, как люди додумывают, видя перед собой только море и солнце, — думает Мерседес. Хотя со временем он, должно быть, стал казаться совсем маленьким. Ты никогда не думала о том, чтобы посмотреть мир? Мерседес пожимает плечами. За 30 лет она ни разу не уходила в отпуск. «На внешний мир я и здесь насмотрелась достаточно», — отвечает она. «Не знаю, что мне нужно еще увидеть». «Там далеко не все такие, как здесь», — со смехом возражает Паула. «Даже богачи». На ее лице отражается сомнение. «Нет, правда. Ваш герцог привлекает на остров совершенно определенный тип людей. Тех, кто покупает яхты, и тех, кто крутится вокруг владельцев этих яхт и вертолетов, и личных самолетов, и собственных островов. В мире полно богачей, которые ничего этого не имеют». Серьезно, для людей, которым нужно такое, это своего рода позиция. Позиция? Конечно. Они не только публично заявляют, что могут себе позволить подобный уровень, но и тем самым возводят вокруг себя стену, разве нет? Мерседес смотрит на девушек. За миг до этого Нуно принес поднос с фруктовыми коктейлями, судя по запотевшим бокалам с толченым льдом, клубничными дайкири. И они весело бросаются к нему, как городская ребятня к продавцу ксилиадо, появившемуся на пляже. Татьяна в элегантно завязанном на талии парео и закрывающей лицо шляпе с огромными полями со снисходительной улыбкой поднимает телефон и начинает их снимать. «Наверняка сейчас кому-нибудь отправит», — думает Мерседес. «Как товар из каталога». «Чтобы люди не смогли заглянуть внутрь», — произносит она. «Ну да», — отвечает Пауло, и после недолгой паузы добавляет, «но стоит человеку попасть за стену, ему уже не выбраться». Она внимательно смотрит на него. «Да, ты приятный человек, но все равно остаешься неотъемлемой частью всего этого. И не стоит об этом забывать. Ты не беспомощный участник, которому не оставили выбора». Татьяна что-то говорит девушкам, они тут же отставляют недопитые коктейли и стайкой скворцов бросаются к двери, не обращают на Мерседес никакого внимания. Так к ней относятся все здешние гости. Они не понимают, как держаться с ней, от этого им неловко, поэтому они притворяются, что ее вовсе нет рядом. Она слышит, как на лестнице постепенно стихает их смех. На секунду ее охватывает грусть. «Мне надо идти», — говорит Мерседес. «Мне тоже», — отвечает он. «Мерси!» Татьяна по-прежнему лежит в шезлонге. Дальше избегать ее не получится. «Ой, привет!» — говорит Мерседес, сплошь теплота и забота. «Ты не пойдешь переодеваться?» «Ох, пойду, но еще не скоро. Одно из преимуществ возраста — все доведено до автоматизма. Этим девчонкам только на макияж надо потратить целый час, не говоря уже обо всем остальном. И при этом они как будто слепые». У Джеммы, например, из-под купальника торчали лобковые волосы. Пришлось отослать ее наверх, чтобы привела себя в порядок, представляешь? Мерседес прикусывает язык. Эта одержимость волосами на теле выше ее понимания. Ей невдомёк, почему эти зрелые женщины старательно выдергивают абсолютно все волоски, чтобы выглядеть как восьмилетние девочки. Еще успею побыть лысой, думает она. Для этого у меня впереди целая старость. Придерживаясь курса на постоянное самосовершенствование, Татьяна с помощью лазера уничтожила каждый волосок, растущий ниже носа. «Я лысая, как яйцо», — как-то с гордостью заявила она. Очередное признание, без которого Мерседес вполне могла обойтись. Но теперь, поскольку все они голые, как фарфоровые куклы, рано или поздно их мужчины почувствуют естественное влечение к волосатым, просто потому что у них есть такая возможность. И дамам, оказавшимся в ловушке безволосого поколения, не останется ничего другого, как заказывать интимные парики в интернете. «Честно, захотелось выкроить хоть немного времени для себя», — говорит Татьяна. «Они отнимают у меня все силы». «О, Господи, милая моя, неужели и мы когда-то были такими мерзавками, а?» «Ты да», — думает Мерседес. «А я просто была дурочкой». Она поднимает пару бокалов и с улыбкой ставит их на поднос. Нет никакой разницы, убираешь ты за тинейджерами или за богатеями. Богачи словно дети разбрасывают все, где попало, зная, что за ними приберут волшебные феи. Я бы сейчас полжизни отдала за бокал водки с газировкой и лаймом, говорит Татьяна. Мерседес нажимает на звонок, спрятанный на тыльной стороне колонны, и подбирает остальные бокалы, чтобы потом отдать только что вызванному ею Нуна. «Сейчас все будет», — говорит Мерседес. «Да, и попроси эту свою... Как там ее? В общем, пусть достанет Версачи, хорошо?» — велит Татьяна. «Ну, эту, которая со змеями». «Урсулу», — отвечает она. «Конечно, попрошу». Татьяна садится на шезлонг. «Дорогая, подойди и поболтай со мной. Я ведь тебя 100 лет не видела». Она может сколько угодно говорить, как ей хочется покоя и тишины, но без аудитории ей быстро становится скучно. Подавив вздох, Мерседес ставит поднос на невысокий столик, подходит к Татьяне и присаживается на самый краешек шезлонга. Потом разглаживает на бедрах юбку и скрещивает лодыжки, не переставая улыбаться. «Ну, давай рассказывай, как ты», — говорит Татьяна. «Я упоминала, что эта чертова Нора Нибергол просто взяла и ушла. Кинула меня в Нью-Йорке, представляешь? Я чуть не опоздала на самолет, потому что не могла найти паспорт». «Бедняжка», — отвечает Мерседес. «И где же он оказался?» Татьяна пренебрежительно машет рукой. «В сумочке, но дело не в этом. Когда у тебя самолет, а рядом никого нет, это довольно паршиво. Она просто... Знаешь, Мерси, скажу тебе честно, ты единственный человек, кому я могу доверять. Все остальные рано или поздно подводят, а ты такая надежная». «Есть же еще твой отец», — возражает она. «Ну да, папочка, конечно. Но со всеми остальными предательство — лишь вопрос времени. Без исключения. Мне просто не на кого положиться». «Это точно», — думает Мерседес. «Любой устанет, если его покупать и продавать. Любой». «Ну и что же происходит в мире моей Мерседес? Новый возлюбленный на горизонте не маячит?» «Все по-старому», — начинает она, однако Татьяна ее тут же перебивает. «По-моему, очень мудро». Мерседес улыбается, опять разглаживает юбку и думает: «Пусть мое время и принадлежит тебе, но личная жизнь нет». «Просто... Боже мой, мужчины, от них явно больше проблем, чем они того стоят. Не понимаю, какого черта я вообще заморачиваюсь? А вот ты нет. Мерседес, ты же знаешь, если что, я возражать не стану. Знаешь же, да?» «Знаю, знаю», — отвечает она. «Надо, чтобы ты знала. Мне, конечно же, хочется, чтобы у тебя была своя жизнь. Это абсолютно реально устроить, серьезно. Хотя ты, наверное, мало выбираешься в люди. А как насчет местных? Как тебе Пауло? Он довольно привлекательный». «Он женат», — смеется Мерседес. «Правда? Какая досада. Здесь все женаты». Татьяна морщит носик, пропуская ее слова мимо ушей. «Но ты, Мерседес, по-прежнему очень привлекательная женщина, поэтому никогда не говори никогда. Договорились?» «Хорошо, не буду», — отвечает она. «А куда подевался тот щекастый мальчишка, который вечно таскался за тобой, как ягнёнок?» «Он тоже был ничего». Мерседес внутри расплывается в улыбке. «А он никуда и не делся? Будь ты хотя бы чуточку внимательнее, тебе это было бы известно». «Ты имеешь в виду Феликса Марина?» «Допустим». «Он по-прежнему здесь, на острове», — говорит она. «Все так же рыбачит и к пятнице наловит тебе омаров». Отвлекающий маневр срабатывает идеально. Татьяна вмиг забывает о личной жизни Мерседес. Проще простого, нужно только перевести разговор на тему ее личного комфорта и дело в шляпе. «Да ты что, серьезно? Опять омары? Тебе обязательно надо переговорить с шеф-поваром». «Ох», — выдыхает Мерседес. «Нет, я не шучу. У меня такое ощущение, будто он даже не слышал о сашиме». «Думаю, это моя вина», — отвечает она. «Когда он только сюда приехал, я сказала ему, что это блюдо очень любит твой отец, который при мне говорил, что всю жизнь только его бы и ел. Может, я поняла его слишком буквально?» «А-а-а, Татьяна делает паузу и меняет решение. «Ну да. Ты же знаешь папу, он у нас в своем роде динозавр». Который, однако, платит за всю эту музыку. Татьяна может быть и принцесса, но король в этом доме по-прежнему Мэтью. Из глубины дома доносится жужжание, судя по звуку, входные ворота. Через несколько секунд открывается дверь, из нее выходит Пауло и шагает по дорожке на ходу, надевая пиджак. «Мы кого-то ждем?» — спрашивает Мерседес. В отсутствие Норы, следившей за всем, весьма высоки шансы на появление гостей, которых забыла упомянуть Татьяна. «Только не это», — думает Мерседес. Хотя все комнаты в доме готовы, принцессе не пристало лично показывать их гостям. Мне еще час назад надо было спуститься вниз в город. Они будут волноваться. Татьяна чуть качает головкой, в которую вбухали столько денег, и, как манекен в стиле 50-х годов, раскидывает руки на солнце, которое постепенно теряет свой накал. «А обо мне ты так ничегошеньки и не спросила», — говорит она. «Ни малейшего интереса к звонку. Это все чужие проблемы. Неужели тебе даже не интересно, есть ли у меня бойфренд?» «Это объявление, а не вопрос». Мерседес мысленно листает список приглашенных. Скорее всего, это один из гостей. Может, принц? Нет, после развода его ни разу не видели с женщиной одних с ним лет. Кинопродюсер. Вполне возможно. Мерседес погуглила его и обнаружила, что он выглядит так, будто полсотни поколений его предков жили под землей. Хотя личный самолет невероятно повышает привлекательность мужчины. Но, посмотрев на Татьяну, она видит, что та кокетливо хлопает ресницами и явно довольна собой. «Значит, актер. Наверняка тот самый бывший любимец публики. Джейсон Петтит?» Татьяна моргает и напускает на себя самодовольный вид. «Да ладно!» — восклицает Мерседес. Тон выбран верно. Сразу понятно, что она впечатлена, но не чрезмерно, будто и не сомневалась, что Татьяна в состоянии подцепить киноактера. «Только никому ни звука», — заявляет Татьяна. «Мы только начали встречаться, и у него жуткая паранойя насчет прессы». «Ну, конечно, даже не сомневайся». Она действительно никому ничего не скажет, разве что Лоренсу и маме, потому что почти все ей рассказывает. Ну и, разумеется, Феликсу, ведь он любит посмеяться. «И ради бога, прикажи остальной прислуге не приставать к нему с автографами. Он здесь на отдыхе, и толпа фанаток, досаждающих на каждом углу, ему точно ни к чему». Мерседес торжественно кивает. Джейсона Петтита она помнит еще с 90-х годов. Его однотипные романтические комедии считались достаточно невинными, чтобы включать их на ежемесячных показах на базарной площади. Но Стефани с Урсулой разве что знают его имя. Вряд ли они питают к нему хоть какие-то чувства. В конце концов, им обеим сейчас чуть за 30, а последние 15 лет с лишним Петтит напоминал публике о себе только пламенными речами о глобальном потеплении и социальной справедливости. «Я лично за этим прослежу», — убежденно заверяет она Татьяну. «То же самое касается и принца. Надеюсь, они умеют приседать в реверансе?» «Умеют. Мы будем приседать, будто он наш герцог», — отвечает она. Татьяна смеется. В этот момент в дверном проеме вырастает Пауло. «Прошу прощения, мисс Мит», — говорит он, — «но там приехал виноторговец». «Только его здесь не хватало», — отвечает Татьяна, бросает взгляд на свои золотые часики, поворачивается к Мерседес и говорит: «Милая моя, может, ты разберешься с ним? А то мне надо принять ванну». В руках у Лоренса коробка шампанского «Крак». Он улыбается, когда она выходит на дорогу. «Прошу прощения», — говорит он, — «выпало из вашей партии». Пауло медленно уходит, уверенный в том, что с виноторговцем она справится. «Огромное вам спасибо», — громко произносит она. «С вашей стороны это очень мило. Мы бы даже не заметили». «Может быть и так, но мне бы совесть не дала покоя», — говорит он, потом вкладывает коробку в протянутые руки Мерседес, наклоняется к ней и шепчет: «Надо поговорить». «Только не здесь», — возражает она. «Хорошо», — отвечает он, — «но скоро». Ты в городе сегодня будешь? Конечно, мне весь вечер в ресторане работать. Тогда я найду тебя там. Лучше не надо, думает она, но вслух произносит. Хорошо.